«Ваши доводы, — отвечал им султан, — основательны и красноречивы. Но Махмуд никогда не согласится выставить себя в глазах потомства торговцем-идолами. Он повторил удары, и скрытое внутри статуи сокровище из жемчуга и рубинов объяснило причину благочестивой щедрости брахманов. Осколки идола были отправлены в Газни, Мекку и Медину. Известие об этом назидательном событии дошло до Багдада, и халиф почтил Махмуда титулом поборника фортуны и религии Мухаммада. От описания кровавых сцен, которыми наполнена история всех наций, я с удовольствием перехожу к собиранию тех цветков, которые пахнут просвещением и добродетелью. Имя Махмуда Газнави до сих пор чтят на Востоке. Его подданные наслаждались благосостоянием и внутренним спокойствием. Его пороки были прикрыты религией, а следующие два случая из его домашней жизни послужат доказательством его справедливости и великодушия. Первый. В то время как султан присутствовал на заседании Верховного Совета, один из его подданных пал ниц перед его троном и принес ему жалобу на наглость родного турецкого солдата, который выгнал его из дома из брачного ложа. «Не высказывайте громко ваших жалоб», — сказал Махмуд, — «а уведомьте меня, как только этот солдат снова придет в ваш дом. Я сам хочу произнести приговор над виновным и наказать его». Получив ожидаемое извещение, султан отправился вслед за своим путеводителем, окружил дом своими телохранителями и, погасив факелы, постановил смертный приговор над преступником, увлеченным в захвате чужой собственности и в прелюбодеянии. После того, как этот приговор был приведен в исполнение, факелы были снова зажжены. Махмуд, встав на колено, стал молиться, а потом, встав на ноги, попросил чего-нибудь поесть и бросился на поданное кушанье с жадностью проголодавшегося человека. Бедняк, получивший это удовлетворение за нанесенную ему обиду, не был в состоянии воздержаться от восклицаний, в которых выразил свое удивление и свое любопытство, а любезный монарх снизошел до объяснения мотивов своего странного образа действия. «Я имел основание подозревать, что только который-нибудь из моих сыновей мог осмелиться совершить такое преступление. И я погасил факелы для того, чтобы мое правосудие было слепо и неумолимо. В моей молитве я благодарил Бога за открытие преступника. А с той минуты, как вы обратились ко мне с вашей жалобой, я находился в таком тревожном состоянии, что 3 дня ничего не ел». Второй. Султан Газни объявил войну против династии буидов, царствовавшей в Западной Персии. Его обезоружило послание вдовствующей султанши, и он отложил нападение до достижения ее сыном совершеннолетия. «При жизни моего супруга, — писала хитрая регентша, — я всегда опасалась вашего честолюбия. Он был такой монарх и такой воин, что был достоин с вами помериться. Его уже нет на этом свете. Его скипетр перешел к женщине и ребенку. И вы не осмелитесь напасть ни на этого малолетнего ребенка, ни на эту слабую женщину. Как была бы бесславна ваша победа, и как было бы позорно ваше поражение. А ведь исход борьбы в руках Всевышнего. Корыстолюбие было единственным черным пятном на благородном характере Махмуда, а эта страсть еще никогда не находила для себя более полного удовлетворения. Восточные писатели заходят за пределы вероятного, когда описывают такие массы золота и серебра, каких еще никогда не накопляла человеческая жадность, и такие громадные жемчуга, бриллианты и рубины, каких еще никогда не производила природа. Впрочем, почва Индостана чрезвычайно богата драгоценными каменьями. Его торговля во все века собирала золото и серебро со всего мира, а на его сокровища впервые наложил руку магометанский завоеватель. Поведение Махмуда в последние дни его жизни ясно обнаружило тщету богатств, которые так трудно было приобрести и сохранить, но с которыми все-таки пришлось расстаться. Он обошел обширные помещения, в которых хранилось сокровище Газни, горько заплакал и снова запер за собою двери, ни с кем не поделившись хотя бы частицей тех богатств, которых он уже не мог сохранить. На следующий день он сделал смотр своим военным силам, состоявшим из 100 000 пехотинцев, 55 000 всадников и 1300 боевых слонов. Он снова проливал слезы при мысли о непрочности человеческого величия, а его скорбь еще усилилась при известии об успешных, неприязненных действиях туркмен, которым он открыл доступ внутрь своих персидских владений. При теперешней немногочисленности азиатского населения власть установленных правительств и заботы о земледелии ограничиваются окрестностями городов, а дальние страны предоставлены пастушеским племенам арабов, курдов и туркмен. Эти последние разделяются на две большие орды, поселившиеся по обеим сторонам Каспийского моря. Западная колония может выставить для войны 40 000 солдат. Восточная колония, менее доступная для любознательных путешественников, но более сильная и более многолюдная, состоит почти из 100 000 семейств.